Глава 12. «Как назовешь?» — спросил Макграг, когда за вожаком потянулись остальные волки. Теперь выбрать скакунов для спутников не составило проблемы. «Нехорошо, когда такой зверь и без имени. Не нужно придумывать», — задумчиво проговорила Дара. «У него уже есть имя, достаточно его почувствовать». «Ну, знаешь», — хмыкнула Арата. «Мы не звери, чтобы носом да запахом разговаривать. Пусть сердце подскажет, а не разум», — посоветовала волчица. «Или думаешь, я сама могла бы назвать его?» Она ткнула себе за спину, где стоял волколак в несколько раз крупнее ее. «Дружком?» «Значит, подождем», — кивнув, согласился я. «Хотя и называть его Эй тоже занятие такое себе». «Просто подними ладонь», — сказала Дара, демонстративно протянув руку, в которую тут же ткнулся лбом ее скакун. «Попробовал, ведь голова у него была поболее, чем у хряка, да и пасть, окровавленная от ритуального пиршества, вызывала однозначные ассоциации». «Остальным советую сделать так же. Пусть ваши волки выберут вас сами. Это хоть и сделано под давлением вожака, но стая есть стая». В течение нескольких минут у каждого моего соратника появился свой собственный спутник. Проще всего было мне и Эйгейлу. Нас выбрали первыми. Трорин сам неодобрительно смотрел, когда к нему подошел крайне коренастый, поперек себя шире лютоволк. Да и тот косился на черного стража. Но несколько кусков мяса решили проблему, а потом выяснилось, что и к алкоголю животные тоже не безразличны. Макграг долго играл в гляделки с поджарым полностью черным волком, молодым, сильным, но уже обзаведшимся приличным количеством шрамов. Пусть не альфа, но явно претендующий на эту роль. Может, не в этом, но в следующем году. Решил все странный и дикий поступок мага крови, от которого у волка полезли глаза на лоб, и он даже головой замотал, не веря. Бладстил просто взял и откусил кусок от протянутого им же сырого куска мяса. А когда потянулся второй раз, лютоволк не сомневался и с рычанием набросился на угощение, позволив себя погладить. Хуже всего пришлось нашей девушке. На нее волки смотрели исключительно как на добычу, держащую другую добычу. Я знал, как она сражалась, и что даже субтильность ее была слишком обманчива. Под слегка золотистой кожей скрывались тугие канаты мышцы сухожилий. Но в ловкости и силе она могла легко посоперничать с любым воином-мужчиной. А в стрельбе лишь немного уступала тому же Эйгейлу, в разы превосходя Макграга или меня. Когда стало понятно, что просто так девушке скакуна не подобрать, пришлось вмешаться вожаку. Все это время я не просто кормил волка и гладил, я вкачивал в него заклинание восстановления или сильной регенерации другого, если говорить языком глифов. С каждым импульсом седой вожак держался на лапах все увереннее. Но несколько раз мне приходилось очищать его кровь, отчего усталость грузом навалилась на мои плечи. Волколак, с неохотой оторвавшись от моих ладоней, отошел чуть в сторону. За деревья, откуда немедля поднялось рычание и волчий лай. Я думал, там уже намечается драка, но его сородичи лишь стыдливо прижимали уши к голове. Странно подумать, но даже гиганта Эйгейла, альфа, защищающий вожака, поджимал от этих звуков хвост и неодобрительно смотрел на источник шума. Когда же мое любопытство окончательно пересилило усталость, и я поднялся, чтобы сам посмотреть на причину такой брани, вожак буквально вытолкал на поляну волчицу. «Да!» — фыркнула Дара, глядя на появившегося лютоволка. «Это будет весело!» «Почему?» — тихо спросила Арата, все еще держащая мясо на вытянутой руке. «От тебя за версту тянет обманом. Можешь считать это древними инстинктами, которые подсказывают, что убить тебя надо на месте». «Черт!» — девушка сглотнула ком, подступивший к горлу. «Хорошо, что при дворе таких инстинктов нет, а то бы давно меня не стало. Хотя, глядя на некоторых политиканов, можно смело сказать, что у них с нюхом все в порядке». «И что же ты забыла в такой глуши?» — фыркнула Дара. «Его!» — кивнула на меня Арата. «По крайней мере, часть. Я все чаще задумываюсь о том, чтобы привязать твою жизнь к своей. Пришлось сказать мне, чтобы прервать разговор, заходящий в не слишком приятное русло. Дара, ты можешь объяснить, что происходит? Суки редко становятся скакунами, как и наездницами!» С некоторой гордостью ответила волчица. «Для этого нужно быть молодой, отважной и, главное, бездетной. Но природа распоряжается по-разному, и в этом сезоне эта самка не понесла. Вот вожак и подталкивает ее развеяться. У вырожденных случка уже закончена, теперь только в следующем году». «Как интересно!» Наконец, восстановив силы, я сумел подняться на ноги. «Значит, вы используете собственных детей в качестве рабочих животных? Скота по-простому?» «Выродившийся в человека может вновь стать волколаком», нехотя ответила волчица. «Но никогда больше выродившийся в лютоволка не приобретет достаточно разума, чтобы разговаривать или пользоваться конечностями. Наши далекие потомки и вовсе теряют всякую связь с прежней стаей. Становятся просто волками. Но это лучше, чем если бы мы убивали собственных братьев и сестер, детей. Поэтому мы используем пленников. А выживут только сильные!» Хмыкнула, не сдержавшись, Арата, но тут же заткнулась. «Ой, мама, чего она так кричит? Ты сама сука, как и она. Думаешь, сможешь просто так ужиться рядом с вожаком?» Оскалилась Дара. «Развлекайся, сестренка. Я здесь больше не нужна, а ритуал не ждет». «Спасибо за помощь». Поблагодарил я волчицу и, не подумав, погладил ее по голове, когда этого делал с вожаком. Реакция была странная. Дара замерла, будто боясь меня спугнуть. А когда я, опомнившись, отдернул руку, потянулась за ладонью, прижав уши к голове. Не сумев устоять перед искушением, я еще несколько раз прошелся пальцами по ее шерсти. «А еще очень приятно, когда чешут», заметила волчица, закатывая от удовольствия глаза. Зрелище это было, с одной стороны, забавным, а с другой, крайне странным. Все же я больше воспринимал ее как разумную девушку, пусть и в шерсти, с хвостом и волчьей головой. Но малые полуразумные расы все были слегка зверьми. Вожак неодобрительно фыркнул, глядя на то, как я почесываю Дару за ухом. Могу поспорить, он теперь думал что-то вроде «ее чесал, вот на ней и езжай». Но волколачка, даже стоя на задних лапах, чуть уступала мне ростом. Да и ассоциации с ней и ездой возникали совсем не те, что должны бы. Нехотя оторвавшись от моих пальцев, девушка вскочила на дружка и, не прощаясь, умчалась в заросли. «Я несъедобная!» Говорила в это время Арата-волчица, которая обходила ее уже по десятому кругу, принюхиваясь. «Вот же мясо, в руке держу!» «Что-то у тебя с волками диалог не ладится, в любой форме», заметил я, почесывая за ухом у вожака, который больше не выглядел ущемленным, как и слабым. Эффект от усиления уже прошел, но седой лютоволк уверенно держался на всех четырех лапах. Зверь, как и все его собратья, внушал уважение и трепет. Пусть он был меньше дружка и в росте, и в стати, но сточенные временем клыки все еще были остры, а в пасть легко поместилась бы моя голова. Что будет, если он попытается встать на задние лапы, я старался себе не представлять. Хотя в бою подобное видел. Тогда только количество и неведомое усиление позволяло горелым сражаться на равных с лютоволками. Хотя против каждого оружия найдется своя защита. В данном случае это лес и спик, и болты в упор. «Слушай, я ни на что не претендую», — проговорила Арата. «Давай просто договоримся, и все. Мне нужно-то пару раз проехать. Я готова даже сзади кому-нибудь пристроиться, мне не принципиально. Да слушай, на!» С этими словами девушка бросила шмат мяса прямо под ноги волчицы. И когда та с довольным видом победительницы схватила кусок, сделала то, на что у меня лично глупости и смелости бы не хватило. Мулатка, воспользовавшись секундным отвлечением лютоволка, прыгнула ей на шею и тут же вцепилась руками и ногами. От такой наглости у волчицы даже из пасти кусок выпал. Ох, зря она это сделала. Чую, придется мне сегодня использовать заклинание исцеления не только на волках. Зверь зарычал, выворачивая шею и пытаясь достать зубами нерадивую наездницу. Но Арата держалась как клещ, не позволяя себя сбросить. Тогда лютоволк понесся по поляне и вскоре скрылся в кустах. По треску и сдавленной ругани было слышно, как они совершают отнюдь неприятную поездочку. Наверное, волчица прикладывается о каждое дерево по дороге. Но когда она вломилась на поляну с другой стороны, всадница все еще была сверху. Тогда волк повалился на землю, пытаясь повернуться на спину. Девушку придавило тушей, но она все еще сопротивлялась. Несколько секунд. Потом воздух в ее легких под весом чудища окончательно кончился, пальцы разжались, и волчица высвободилась из объятий, казавшихся стальными. Арата так и осталась лежать, багровея и скребя пальцами грудь, а самое страшное — не дышала. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, в чем дело. Подскочив, я сорвал с пояса девушки кинжал и одним движением сорвал с нее рубаху, под которой оказалась смятая кираса. Разрезав ремни, удерживающие доспех, я откинул смятые пластины в сторону. Девушка жадно вдохнула воздух, закашлялась и снова вдохнула. У меня на мгновение закралась надежда, что под кирасой девушка будет голой. Но там, как и положено, был набитый ватой поддоспешник. Арата держалась за мое плечо, вцепившись в него своими тонкими, но сильными пальцами, и пыталась надышаться, будто первый раз в жизни. «Вот!» — сказала с придыханием Арата. «Тварь хитрая! Ну, погоди, у меня!» Но ждать не пришлось. Видя произошедшее, старый вожак схватил волчицу за шкирку уже без всяких уговоров и подтащил ее к нам. Та жалобно скулила, но вырваться не могла. И когда ее привели, осталась лежать, прижав уши. «Не плачь, подруга, гадина ты такая!» Погладила ее по морде мулатка. «То, что мужики сильнее, еще ничего не значит, а мы как-нибудь уживемся!» «Не могла кольчугу вместо кирасы надеть?» — спросил я, поднимая девушку на ноги. «И как ты умудрялась все это время скрывать броню?» «Навыки, выработанные годами», — пожала плечами Арата. «Да и доспех был отличный. Жаль его». «Зато теперь он сиськи не скрывает», — заметил Макграк, уставившись на выпирающую часть тела. «А я думал, что ты почти плоская. Может, это просто вата так скаталась?» Хмыкнула мулатка, расстегивая верхние пуговицы и демонстрируя верх груди, скрытой под одеждой. «Это ты меня еще не видел в бальном платье с высоким корсетом!» «Все, хватит, а то мы сейчас по второму кругу пойдем!» Оборвал я вновь начинавшийся спор. «Раз теперь все готовы, можно выдвигаться. Надеюсь, ты помнишь, где находила нужные следы?» «Я на 1/8 эльф!» — фыркнула Арата. «Так что ориентирование в лесу у меня в крови. Идите за мной!»